В ответ ей царевич: тому не бывать, мне ли страсти покорствую честь забывать? Отца обмануть, добродетель поправ, могу ли, нет чужд вероломству мой нрав? О, солнце престола, владыки жена, подобным грехом ты гнушаться должна! Разгневан он хочет вернуться к себе, но шепчет, вцепившись в него судабе: тебе я отважилась душу излить, а ты замышляешь мне злом отплатить. Ты хочешь унизить, ославить меня, всем честным порочное представить меня. Лани ты себе исцарапала вмиг и разорвала одеяние. Крик донесся из женских покоев дворца, смятением и страхом наполнив сердца. И весь зашумел, сполошился дворец. Сказал бы ты, свету приходит конец. Лишь вопль до ушей властелина дошел, он тотчас покинул державный престол, охвачен тревогой, душою смущен. В гарем торопливо направился он. Шум, крики прислужниц, смятение, испуг. На лике царицы кровь видит супруг. Узнав о случившемся, вспыхнул он вмиг. Коварство жены Кейкавус не постиг. Рыдая, предстала пред ним судабе, льет слезы и волосы рвет на себе. Кричит: сын твой дерзостный миг улучил, в объятия меня, как в чести заключил, шепча: я любовного полон огня, доколе тебе сторонится меня, душа моя рвется к одной лишь тебе, склони же, прекрасная, к пылкой мольве. Сорвал мой венец, правду как утаю, взгляни, разорвал и одежду мою. Той речи в раздумье владыка внимал и долго расспросы еще продолжал. Он думал: коль правду сказала жена, и замыслов черных не прячет она, снесусь я в ушу я голову с плеч, иначе мне узел беды не рассечь. Что мудрые скажут про эти дела? Тут кровь вместо пота закаплет щела. Вот к сыну свою обращает он речь: ты истину должен из мрака извлечь. В беде своей сам я повинен, не ты. Я жертвою собственной стал слепоты. Зачем я в гарем распахнул тебе дверь? Я в горе, в тенетах ты бьешься теперь. Открой же уста, без утайки и лжи. Ты все происшедшее мне расскажи. И правду услышал в ответ властелин, как речь у царицы разгневал был сын, что сказано было одно за другим, деяния неверные раскрыты пред ним. Кричит судабе: вероломный солгал, всех дев он отверг, лишь меня пожелал. Сказал он: богатств не хочу, не нужна ни дочь мне твоя, ни другая жена. Хочу лишь тебя вместо мира всего, а кроме тебя никого, ничего. Меня он сломить попытался, в руках, сжимая, как будто в железных тисках, но я не сдавалась, и яростен дик. Стал волосы рвать он, царапать мне лик. Не вижу, внимая, раздумывал шах, я правды не в тех и не в этих речах. Нет, в деле таком торопиться не след, в горячности, в гневе наделаешь бед. Поглубже сначала я вникну в их спор, мне сердце подскажет тогда приговор. Узнаю, кто грешен из этих двоих, кто кары жестокой достоин из них. Чтоб дело расследовать, царство глава к рукам Сиявуша склонился сперва, взял сына за плечи, к себе притянул и запах кудрей и одежды вдохнул, склонился к жене, от ланит и волос дыхание амбры к нему донеслось. но ею не пахло от юноши. Нет, объятий преступных отсутствует след. Царь гневной хулой оскорбил Судабе, хоть сердце он этим изранил себе, и в ярости молвил, не буду ли прав ее на куски растерзать, приказав. Кавус изнывает в душевной борьбе, о сыне скорбит и о злой Судабе. Его ли, ее ли постигнет позор? Кто звать меня станет владыкой с тех пор? Жена — мое сердце, и кровь моя — сын. Добра не сулит мне исход ни один. Когда я и в ней усомнился, и в нем его и ее испытаю огнем. Кто зла не свершил, на костре не сгорит. Так небо высокое нам говорит. Решаюсь теперь же прибегнуть к огню, сомнение сей страшной ценой отгоню. Вождь мудрости полный говаривал встарь. В груди подозрений носящий не царь. За рыжим верблюдом ступает верблюд, и дров непомерные груды растут. В степи возвели две горы дровяных, народ с содроганием взирает на них. Меж теми горами проход не широк, там мог бы проехать один лишь ездок. По воле владыки обильно сперва горячей нефтью полили дрова, сотнями факелов слуги пришли, те горы с обеих сторон подожгли, и вот уж земля небосклона светлей, и пламя бушует при воплях людей. Явился на суд Сиавуш между тем. На нем золотой ослепительный шлем, вид бодрый, одежда бела и проста, дух полон надежды, смеются уста. И всех в этот миг опалила печаль, цветущего юношу каждому жаль. Стрелою сквозь бурное пламя и дым уносится конь седаком молодым. Народ возмущением и горем объят, равнина и горы от воплей дрожат. До слуха царицы те вопли дошли, вскочила, увидела пламя вдали, и в бешенстве мстительной злобы полна, пасынку смерти желает она. Несется меж тем вороной сквозь огонь. Сдружился, сказал бы ты, с пламенем конь. Багровое пламя встает, как стена. Не видно ни всадника, ни скакуна. Все замерли страхом, надеждой горя. Ужель не прорвется наследник царя? И вдруг невредимым явился седок. Уста улыбаются, лик, что цветок, и радостно грянула, сладил с бедой, прошел сквозь огонь Пехлеван молодой. Благое известие друг другу несут. Свершился с Создателя праведный суд. Ликуют и празднуют все как один, пируют и знатные, и простолюдин. Счастливый предстал Сиавуш пред отцом, пал в ноги, к земле прикоснулся лицом, мол, вышел из пламени я невредим на горе врагам вероломным моим. Кавус восклицает: «О, сын дорогой, прославленных предков потомок герой, да славится та, что тебя родила, такого наследника миру дала!» И, крепко обняв Сиавуша, в слезах прощения просил даровать ему шах. Ликуя прошествовал он во дворец, надел драгоценный киянский венец, потребовал лютню, певцов и вина, и с сыном пируя сидел допоздна. Затем Кейкавус на престол родовой, воссев с бычеглавой своей булавой, царицу призвал. Вспыхнул яростью взор, и слышит коварная гневный укор. Бесстыдно меня одурманила ты, жестоко мне сердце, изранила ты. Иранцев спросил повелитель страны: злодейские козни неверной жены как должно карать? Что велит нам обряд? Иранцы, восславив царя, говорят: виновная жизнью расстаться должна, зло сделав, пусть муки познает она. Повесить, владыке звучит приговор, и выставить тело ее на позор. Царицу повел, повинуясь, палач. В гареме послышался горестный плач, и тайным страданием грудь стеснена. У шаха покрыло лицо желтизна. Оставив униженную Судабе, все вышли, направился каждый к себе. Подумал царевич: когда казнена по воле властителя будет жена, он после раскаянием будет убит и в этой потере меня обвинит. Спешит Кейковусу мольбу вознести: себя, мол, не мучай, царицу прости, твои наставления, владыка царей, помогут прозреть и раскаяться ей. Простить преступление царю самому хотелось, и рад он предлогу тому. Ответил: твоей, уступая мольбе, о доблестный, жизнь я дарю Судабе. Дни мчатся за днями, коварная вновь у шаха в душе пробудила любовь. С нее венценосец не сводит очей, в нем страсть разгорается все горячей. Когда ты постигнут подобной бедой, спасение в честности, в правде святой. Будь мудр, осмотрителен, будь справедлив, добьешься победы, беду отразив.